Нам далеко не безразлично, кто стал владельцем родового замка Гейров. А ему, думаю, не безразлично, получит ли он наше расположение. А если безразлично? Смею заверить, весьма не безразлично, сказал Сварог. Поймите, я сюда не рвался. Я не стремился заполучить эти титулы и этот замок. Я вообще не знал, что существуют такие места. Не я все это затеял. И если все это ваше, мне бы никак не хотелось представать странным самозванцем. Может, вы знаете, кому и зачем понадобилось меня сюда поселять? Увы, — сказал адвокат. В силу своего положения мы знаем многое о прошлом, но о настоящем знать не можем ничего. Есть отличный план, — вмешался молодой, выглядевший ровесником Сварога, призрак в шитом золотом мундире, усатый с тремя пистолетами за поясом и позорной трубой в руке. Незнакомец, вам следует прикончить того, кто все это затеял. А уж потом, когда он окажется среди нас, ему будет затруднительно что-то скрыть. И в следующее полнолуние, пусть это и не скоро, мы найдем, о чем поболтать. Самый простой способ разделаться с мышью — поймать ее и насыпать на хвост соли, — бросил маршал. Кузен, вы навсегда остались гвардейским вертопрахом. Прежде чем отправить к нам виновника, его следует обнаружить. А обнаружив его, обойтись и без нашей помощи. Черт! Верно. Как ты не подумал. Господа, мне этот парень отчета нравится. И если он хоть на самую малую талику Гейр, не забывайте, 3 года истекли. Вы хотите, чтобы перевернули герб и манор, сам превратился в призрак, плывущий над облаками? Или был присоединен к владениям невероятно дальнего родственника? Из таковых у нас остались только графы Раль, а они все поголовно сволочь последняя. Уж если этого парня отчета согласились признать графом Гейром... Да, но нужно же разобраться, что за всем этим кроется. Вот он и разберется. Он мне не кажется размазней. И все же наше чувство, гордость фамилии, упорствовал маршал. Я не припомню, чтобы прежде случалось нечто подобное происшедшему с этим молодым человеком, в облике которого, признаю, усматриваются иные фамильные черты. Иные? Да он же вылитый Гейр, сказал гвардеец. Сбрейте мне усы или ему прицепите, и получится полное сходство. Говорите, такого прежде не случалось? А скажите-ка, дядюшка, разве случалось раньше, чтобы из царства теней исчезали? Лейтенант, молчать! — рявкнул маршал. Сварог заметил, что загадочная реплика гвардейца словно бы вызвала у призраков легкий переполох, и навострил уши. Но никто не возразил маршалу. Очевидно, растяпа гвардеец по простоте душевной коснулся чего-то такого, что надлежит тщательно скрывать, то ли от одного Сварога, то ли от живых вообще. «Позвольте мне», — вмешался старик в черной кольчуге с золотым гербом на груди. «Я вас всех внимательно слушал. Теперь извольте-ка слушать одного из тех, кто и сделал Талар таким, каков он сейчас есть. Быть может, на беду. Мне давно кажется, что лары мельчают, что исчезло нечто важное, что впереди нет великих целей.